Глава 45. Предгорье Верхней Синдалии. Варя оставшийся путь проделала пешком. С ней шел Ингар, но теперь каждый раз, как она к нему обращалась, юноша отвечал робко и почтительно. Рядом семенил Рухал. Беляк подолгу останавливался на одном месте, беспокойно тянул воздух широкими ноздрями, а потом радостно бросался догонять свою хозяйку. Но не забывал при этом навестить и прежнего хозяина. Предводителя изгоев, связанного по рукам и ногам, положили в повозку к бывшему наемнику. Аргос присматривал за дроу и по-стариковски ворчал. «Я сразу понял, кто она такая. Как можно было этого не заметить?» Пекарь печально вздыхал, что Варя совсем не похожа на ту волшебницу, которая его вывела из тьмы к свету. Та вся светилась. Ситарк периодически бросал в ее сторону задумчивые взгляды, а Дариус украдкой наблюдал за всеми и понимающе улыбался, вспоминая свои ощущения, когда он впервые понял, кто она такая. Зато наемники проявили себя довольно сдержанно. Железная выдержка всегда и во всем. Правда, Норк на всякий случай получше перепрятал пушистых зверьков, которых лично носила на своих ножках настоящая волшебница. Варя чувствовала на себе любопытные взгляды, и от этого ей было неловко. Спуск оказался не таким сложным, они были в предгорье уже к обеду. До Верхней Синдалии оставалось каких-то полдня пути. Эльфы сообщили, что не поедут в долину, а сразу отправятся в Светлый лес, но пойдут через перевал. А обойдут горный кряж с другой стороны. Впрочем, предгорье все же решили пройти вместе с обозом. Гладиус не дал даже минутки передохнуть, скомандовал немедленно отправляться дальше. «Митяк, поезжай вперед, разведай дорогу», — велел он и начал перестраивать подводы. В голову обоза он поставил повозку бывшего наемника, который на перевале показал себя хорошим возницей. К тому же у него была самая сильная лошадь. Но отряд дозорных успел доехать лишь до поворота, как тут же развернулся и помчался обратно. «Засада! К бою!» Первую повозку поставили поперек дороги, чтобы создать хоть какое-то подобие заграждения. Наемники тотчас встали плотным кольцом и приготовились к бою. Эльфы подняли свои луки, выискивая притаившегося врага. Со всех сторон их окружали дроу с натянутыми луками в руках. Им больше не нужно было прятаться. «А знаешь, Глад», — тихо произнес Гасур, «мы с тобой особо никогда друзьями не были, но я рад, что в последние минуты моей жизни именно ты будешь стоять рядом со мной, плечом к плечу». «Я тоже этому рад, Гасур». С соседнего склона, в окружении личной охраны, в их сторону направлялся Одриодар. «Что-то вы задержались», — с усмешкой проговорил темный принц. «Мы раньше вас ожидали». «Объехать горный кряж — это 2 дня пути». Гладиус не отводил своего взора от приближающегося дроу. «Как вы оказались здесь раньше нас?» «Ты только что сам сказал, 2 дня пути, а мы ехали и ночью». Одриодар остановился немного на расстоянии и с любопытством обвел взглядом наемников. «Не пойму, отчего вас вдруг стало в 2 раза больше?» Нашел глазами Варвару. «Выйди сюда», — приказал он. Но девушка даже бровью не повела, а за ее спиной встали 2 ведьмака. И по их виду сразу было понятно, что настроены они решительно и не допустят насилия над девушкой. К ним подтянулся эльф королевских кровей. «Хорошо», — легко согласился дроу, — «тащите сюда этого». Последнее слово он произнес с презрением. «Мы его взяли в первые же минуты. Хорош герой. Всего 3 стрелы, и он больше не смог размахивать своим мечом. Но мы его все равно с собой прихватили, прям как знали, что пригодится. Одриодар видел гнев на лицах наемников, и ему это нравилось. В таком состоянии часто делают ошибки. Наш основной отряд сразу поехал в объезд, а часть отправилась в ущелье за вами. Но эти мерзкие твари не позволили им даже войти. Непонятно, как вы смогли преодолеть ущелье. Темные эльфы приволокли наемника. «Отрубите ему для начала левую руку», — приказал темный принц и довольно заулыбался, замечая боль в глазах командира наемников, стоящего в первых рядах. «Потом ногу. И все это бросайте его товарищам. Пусть собирают». Обессиленного обозного повара поставили на колени, несколько раз ударили по лицу, чтобы привести в сознание, за волосы подняли ему голову и удерживали в таком положении. Адаир медленно открыл один глаз, второй у него полностью заплыл, и посмотрел на своих побратимов. Он был рад снова увидеть знакомые лица и умереть в кругу своих друзей. «Ну, что медлите?» — рявкнул темный принц. «Рубите!» «Нет!» — закричала девушка, вырываясь из цепких рук Кирана. «Прошу тебя!» — шептал ведьмак. «Умоляю, не надо!» «Отпусти, Киран!» — твердо посмотрела в его глаза. «Как я буду жить с этим?» Варя перелезла через телегу и протиснулась мимо наемников. В замешательстве остановилась, вспомнив одну важную вещь. Обернулась и быстро заговорила. «Я не дошла до верхней Синдалии совсем немного», — поднесла руку к своему украшению на шее. «Но у меня тоже есть для них подношение». С силой рванула ожерелье из себя. По ее щекам побежали слезы. «Прошу вас, передайте это волшебницам. Они хотя бы будут знать, что я здесь». Киран бросился к ней и протянул руку. Варя отдала ему свое ожерелье. Он мельком взглянул на украшение и застыл, не в силах поверить своим глазам. На его ладони лежал древний медальон, покрытый рунической вязью, а в середине — вензель знака дома Азалинды, великой чтицы, которая однажды потеряла свое дитя. «О боги!» — Киран ошеломленно посмотрел на волшебницу, которая медленно, шаг за шагом, приближалась к дроу. «Варя, нет, ты не должна, он не имеет права!» — не раздумывая, рванул за девушкой. Как же это не понравилось темному принцу! Он быстро подал знак своим воинам. Первая стрела вошла ведьмаку чуть ниже ключицы, вторая — в левый бок. Малдир схватил щит и бросился к другу, но тот начал завариваться вперед. Его поддержал гром, разворачиваясь так, чтобы своей спиной прикрыть от летящих стрел. «Нет!» — закричала Варя, бросаясь к Кирану. Но Одриодар догнал ее и схватил. Между ними завязалась борьба. Девушка в отчаянии неистово сопротивлялась и постоянно повторяла одно и то же. «Не отдам!» Но их силы были явно неравны. И в какой-то момент она безвольно повисла в руках дроу, плача от своего бессилия. «Вот и умничка, молодечек!» Одриодар притянул к себе девушку и ласково коснулся губами ее виска. «Моя!» — тихо произнес он ей на ухо. «Только моя!» Варя медленно открыла глаза и посмотрела на своего мучителя. Одриодар испуганно вздрогнул. Глаза девушки превратились в расплавленное золото. «Никогда! Слышишь? Никогда я твоей не буду!» Она посмотрела в его глаза и вдруг увидела всю его судьбу, от начала до конца. В ее голове события его прежней и будущей жизни сплетались в образы, которые превращались в узоры. Светящееся лицо волшебницы вплотную приблизилось к лицу Одриодара. Она грустно улыбнулась. «Ты должен жениться на ней. Она под сердцем носит твоего сына, который в будущем станет великим правителем и приведет ваш народ к процветанию». «Волшебница?» То ли спросил, то ли подтвердил свою догадку Одриодар. «Это еще лучше!» Радостно засмеялся он. Еще ни у кого из правителей не было личной волшебницы, я буду первой!» «Нет, не будешь», — уверенно произнесла Варя и посмотрела куда-то сквозь него. В тот же миг за его спиной воздух пошел рябью, как бывает в жарких пустынях. Раздался пронзительный звук и открылся портал. Медленной, величавой поступью прямо по воздуху к ним спускалась прекрасная женщина. Она была одета в золотые одежды, ее голову украшал венец, который обычно носили верховные волшебницы, а руки она держала спрятанными в широких рукавах. За ней следом шли волшебницы и воины. Они ступали на землю и расходились в разные стороны. «Мама!» – прошептала Варя одними губами и была услышана. «Как же долго я тебя ждала!» – также одними губами произнесла женщина и перевела взгляд на темного эльфа. «Отпусти ее!» «Ни за что!» – чеканя каждое слово, произнес Одриодар. «Она моя, и мы уходим!» «Нет, не твоя!» – заявила Азалинда, не отводя своего сияющего взора от его лица. «Никто не вправе силой удерживать волшебницу! Я последний раз говорю, отпусти ее немедленно!» «Убить всех!» – отдал приказ Одриодар и потащил девушку в сторону леса. «Гилзат, открывай портал, мы уходим!» «Выполнять!» Дроу выпустили стрелы. На вид хрупкие девы в одежде воительниц махнули руками, и стрелы осыпались на землю возле их ног. Они сплели единый щит и закрыли паломников. А навстречу к дроу вышли воины, которые пришли вместе с волшебницами. Одриодар – сын Кельнавира, младший сын правящего дома Болленрана. Величественным голосом воззвала Азалинда, и от этого голоса звенел воздух. Сколько в нем было силы! «Именем Великого Совета Волшебниц я приказываю тебе, отпусти мою дочь!» Она развела руки в стороны, вынимая из широких рукавов то, что было скрыто до времени в ее ладонях. Серебряную нить. «Ты видишь это?» «О да, он видел». Она это поняла по его глазам. Верховные волшебницы, если было на то их желание, могли показать обычному человеку, как выглядит их жизнь. «Лишь мгновение отделяет тебя от смерти». «Это преступление против жизни!» – зарычал темный принц. «Ты не посмеешь!» «Ты думаешь?» Азалинда начала завязывать нить в узел. «Я это сделаю с превеликим удовольствием!» Она потянула концы нити в стороны. «Нет, нет, остановись!» Дроу оттолкнул от себя девушку. «Забирай ее!» Он готов был рвать и метать от того, что пусть и волшебница, но все же женщина прилюдно унизила его и заставила сдаться. «Забирай своих воинов!» – приказала верховная чтица. «И немедленно уходите отсюда! Вы нарушили закон, вторгшись на наши земли и силой удерживая волшебницу!» Темный принц бросил на нее ненавидящий взгляд. «Второго шанса я тебе не дам. Надеюсь, мы поняли друг друга». Одриодар отдал приказ Дроу и, не оглядываясь и стараясь держаться независимо, направился в сторону леса, где у них был разбит лагерь и построены порталы. А Варя, пошатываясь, побрела в сторону матери. Она видела, пока ее удерживал Дроу, к Кирану подошли сразу две волшебницы, и теперь он стоял и смотрел только на нее. Как же она была благодарна им за это! Значит, пророчество посланника не сбудется. И ей совсем не пришло в голову, что за этот период ведьмак множество раз был на волосок от смерти, только всегда рядом с ним находилась она. «Как же долго я тебя ждала!» Азалинда развеяла нить и протянула руки к дочери. «Бьярн! Ты только посмотри, какая она у нас красавица!» По ее лицу текли слезы счастья. Варя уткнулась в грудь своей матери, но, услышав имя отца, тут же с любопытством вытянула шею, чтобы разглядеть мужчину, спешившего в их сторону. Он не стал церемониться, схватил их обеих и притянул к себе. «У нее твои глаза», — пророкотал Бьярн, заглядывая в лицо дочери, и его глаза тоже подозрительно заблестели. «Все, нам пора», — произнесла Азалинда и взмахнула рукой. Воздух снова пошел рябью. «Девочки, приберитесь здесь, не должно остаться никаких следов магии. И я надеюсь, вы всем помогли, кому нужна была помощь», — строго поинтересовалась верховная чтица. Волшебницы захлопотали у повозок. «Варя!» — закричал Агнус, не в силах отвести восхищенного взора от ее лица. «Ты моя волшебница! Ты вывела меня из темноты! Я узнал этот сияющий взгляд!» Варя обернулась и ласково посмотрела на пекаря, хотя по-прежнему не понимала, о чем этот здоровяк постоянно твердит. Рядом с ним, в окружении сыновей, стоял на своих ногах конюх и улыбался. Чуть поодаль, возле повозки бывшего наемника, остановился предводитель изгоев. Он едва удерживал за ошейник обезумевшего от горя зверя. Варя кивнула, и тот отпустил Рухала. Беляк радостно бросился к ней. «Пойдем, родная, домой. Мне столько нужно тебе рассказать». Азалинда взяла дочь за руку и повела к порталу. «Азалинда!» За ними следом бросился Киран. Он едва стоял на ногах, и его поддерживал Малдир. «Прошу тебя, не забирай ее!» «А, ваше высочество! Вы теперь в наемники подались?» Азалинда проигнорировала его просьбу. «А вы знаете, что ваша матушка болеет и не чает, как дождаться вас домой?» «Нет», — растерялся Киран, — «я этого не знал». «Ну откуда вам знать? Вы же никогда не остаетесь на одном месте подолгу. Все за приключениями гоняетесь по свету». Голос Азалинды звучал осуждающе. «Возвращайся домой, Кирантар. Тебя уже заждались». «Азалинда, прошу, оставь ее со мной», — молил Киран верховную чтицу, а сам не отводил взгляда от лица девушки, которая отчего-то не поднимала головы. «Она даже смотреть на меня не хочет. Чувство было такое, будто он только что получил удар под дых. Варя!» — его голос понизился до шепота. «Останься!» Варя слушала его, а у самой сердце рвалось на тысячи маленьких кусочков, и в глазах стояли слезы, которые она боялась ему показать. Знала, что не отпустит. Будет бороться за нее до конца. С силой сжала кулаки и до крови прикусила нижнюю губу. «Я должна вернуться к своей семье. Я не знаю этого мира, не владею своей магией. Мне нужна помощь». Азалинда сочувственно посмотрела на дочь, обняла за плечи и поцеловала в макушку, одобряя ее решение. Строго взглянула на ветренного младшего принца-правителя людей. «Ты не в состоянии защитить ее!» Она смотрела холодно и осуждающе. «Она не умеет за себя постоять. Моя дочь должна многому научиться. И ей не место в вашем мире!» С каждым словом, что она произносила, Киран все больше осознавал, что волшебница права. «Не следуй за нами!» — отрезала она, беря дочь за руку и уводя за собой. «Тебя раздавит стена!» За их спинами сомкнули ряды воины, которыми командовал Бьярн, а девушки в золотых одеждах по очереди следовали за верховной чтицей. «Варя!» — закричал Киран, вырываясь из рук Малдира. На нем повис еще и Таниэль, но он их протащил за собой. «Не уходи!» И это было похоже на стон. «Всему свое время, Кирантар», — прозвучали слова в его голове. Последними в страну волшебниц уходили воины. раздался пронзительный звук, и портал закрылся. Великая волшебница вернулась домой.